Арагорн остался на берегу у погребальной ладьи. А Леголас и Гимли побежали к Портгалену. До него была всего миля или около того, но вовсе не так уж скоро пригнали они две лодки. «Чудные дела», — сказал Леголас. «Две у нас, оказывается, лодки, и не более того, а третьей как не бывало». «Орки, что ли, похозяйничали?» — спросил Арагорн. «Какие там орки?» — отмахнулся Гимли. «Орки ни одной лодки не оставили, и с поклажей разобрались бы по-своему». «Ну, я потом погляжу, кто там побывал», — обещал Арагорн. А пока что они возложили Барамира на погребальную ладью. Серая скатка, эльфийский плащ с капюшоном, стала его изголовьем. Они причесали его длинные темные волосы, расчесанные пряди ровно легли ему на плечи. Золотая пряжка Лориэна стягивала эльфийский пояс. Шлем лежал у виска, на грудь витязю положили расколотый рог и сломанный меч, а в ноги — мечи врагов. Прицепленный челн шел за кормой, его плавно вывели на большую воду. Со скорбной силой гребли они быстрым потоком, минуя изумрудную прелесть Портгалена. Толбрандир сверкал крутыми откосами, перевалило за полдень. Немного проплыли к югу, и перед ними возникло пышное облако Рероса, бледно-золотое марево. Торжественный гром водопада сотрясал безветренный воздух. Печально отпустили они ладью на юг по волнам Андуина. Неистовый Барамир возлежал, навек упокоившись в своем плавучем гробу. Поток подхватил его, а они протабанили веслами. Он проплыл мимо них. Черный отчерк ладьи медленно терялся в золотистом сиянии и вдруг совсем исчез. Ревел и гремел Рерс. Великая река приняла в лоно свое Барамира, сына Денетера, и больше не видели его в Минастирите. У зубцов Белой башни, где он бывало, стоял дозором поутру. Однако же в Гондоре родилось предание, будто эльфийская ладья проплыла водопадами, взрезала мутную речную пену, вынесла свою ношу к Асгилиату и увлекла ее одним из несчетных устьев Андуина в морские дали, в предвечный звездный сумрак. Трое хранителей безмолвно глядели ей вслед. И сказал Арагорн: «Долго еще будут высматривать его с высоты Белой башни и ждать, не придет ли он от горных отрогов или морским побережьем. Но он не придет». Первым начал он медленное похоронное песнопение. По светлым раздольям Рестании, по ее заливным лугам, гуляет западный ветер, подступает к стенам. Молви, немолчный странник, Барамир себя не явил. В лунном сиянии или в мерцании бледных светил. Видел его я, видел. Семь потоков он перешел, широких, серых и буйных, и пустошью дальше ушел. И, уходя в безлюдье, шел, пока не исчез, в предосеннем мареве, в сонном сиянии небес. Шел он к северу, наверное, северный брат знает, где странствует витязь, неведающий преград. О, Барамир, далеко видно с высоких стен, но нет тебя в неоглядной, в западной пустоте. И продолжил Леголас: «От ста андуинских устьев, мимо дюн и прибрежных скал, южный несется ветер, как чайка он застонал. Какие же вести с юга, стоны и вскрики, к чему? Где Барамир, меченосец? Стенаний я не пойму. Где бы он ни был, не спрашивай, над грудами желтых костей, усеявших белый берег и черный берег, как те, как древние костные груды, рассыпавшиеся в прах. Спроси лучше, северный ветер, что он сберег в потьмах? О, Барамир, далеко вопли чаек слышны, но тебя не дождутся с юга, с полуденной стороны». И опять вступил Арагорн. «От княжеских, от привражьих, непроходимых врат, грохочет северный ветер, обрушиваясь, как водопад. Какие вести оттуда, могучий, ты нам принес? Ты трубишь горделиво за громом, не ливень ли слез? Я слышал клич Барамира, и рок его слышал я, пролетая над Авидом, где гладью помчалась ладья, унося его щит разбитый и его сломанный меч, его непреклонный лик и мертвую мощь его плеч. О, Барамир, отныне и до скончания времен ты пребудешь на страже там, где ты был сражен. Так они проводили Барамира. Потом развернули лодку, изо всех сил выгребая против течения к Порт-Галлену. «Восточный ветер вы оставили мне», — сказал Гимли. «Но я за него промолчу». «И правильно сделаешь», — сказал Арагорн, спрыгнув на берег. «В Минас-Тирите лицом встречают восточный ветер, но о вестях его не спрашивают. Что ж, вот мы и снарядили в путь Барамира. Наш-то путь где?» Он обошел приречный луг, обыскал его скорым и пристальным взглядом. Орков здесь не было, они бы все истоптали. Зато мы сами прошлись по своим следам. Я уж теперь не знаю, были тут наши хоббиты или нет с тех пор, как потерялся Фродо. Он вернулся к берегу, к тому месту, где в речку впадал медлительный ручей. «Вот здесь следы отчетливые», — заметил он. Хоббит забрел в реку и вышел назад, только не знаю, давно ли это было. «Ну и как? Тебе что-нибудь понятно?» — спросил Гимли. Арагорн ответил не сразу. Он прошел к месту ночевки и осмотрел поклажу. «Двух мешков не хватает», — сказал он. «Сэмова мешка уж точно нет, он был самый большой и тяжелый». «Понятно». Фродо взял лодку, и его самый верный друг, его слуга, уплыл вместе с ним. Должно быть, Фродо возвратился, пока мы его разыскивали. Я встретил Сэма на склоне и велел ему бежать за мной, но он, значит, не побежал. Он догадался, что на уме хозяина, и вернулся в самую пору. Нет, не вышло у Фродо, от Сэма так просто не избавишься. «От нас-то зачем ему избавляться, слово не молвив на прощание?» — полюбопытствовал Гимли. «Опять загадка». «Не загадка, а разгадка», — возразил Арагорн. «Похоже, Сэм был прав. Фродо решил не вести нас, никого из нас, на верную смерть в Мордор. А сам пошел, понял, что должен идти. Видно, что-то случилось, и он одолел свой страх и сомнения. Может быть, он бежал от орков?» — предположил Леголас. «Он бежал, это верно», — согласился Арагорн, «но думаю, что не от орков». А отчего Фродо решил бежать, этого Арагорн не сказал, хоть и догадывался отчего. Недолго осталось в тайне горькое признание Барамира. «Ну уж одно-то нам ясно», — сказал Леголас. «Ясно, что Фродо на нашем берегу нет, лодку взял он, больше некому, и Сэм уплыл вместе с ним». «Иначе кто бы взял его мешок?» «И выбор простой», — подтвердил Гимли. «Либо погнаться за Фродо на последней нашей лодке, либо за орками пешим ходом. Так и так, затея безнадежная, да и время все равно упущено». «Погодите, дайте подумать», — сказал Арагорн. «Надо мне на этот раз выбрать правильно, а то нынче все не так». Он постоял, точно прислушиваясь, потом вымолвил. «В погоню за орками. Я повел бы Фродо в Мордор и охранял бы его до конца. Но теперь другое дело. Искать его в заречной пустоши значит отдать на верную пытку двух пленников. Сердце вещает мне твердо. За судьбу хранителя кольца я больше не в ответе. В девятером и в восьмером мы исполнили, что сумели. Втроем мы должны выручать товарищей. Скорее в путь». «Спрячем где-нибудь лишнюю поклажу, бежать придется почти без роздуху, днем и ночью». Они вытянули на берег последнюю лодку и укрыли ее в чаще, а под нею все, что могло обременить в дороге. И, покинув Порт-Галлен, под вечер вернулись на берег озера туда, где в неравном бою пал Барамир. След орков искать не понадобилось. «Сразу видать, кто прошел», — сказал Леголас. «Не имется им, лишь бы нагадить, вытоптать, выломать, вырубить, даже в стороне от своего пути». «Однако же скороходы они изрядные», — заметил Рагорн, — «и неутомимые». «Пока что след как на ладони, но зелени скоро конец, дальше камни до осыпи». «Ну, так за ними», — сказал Гимли. «Гномы тоже ходоки привычные и двужильные, не хуже орков. Только догоним мы их не скоро. Давно уж они припустились отсюда». «Да», — согласился Арагорн, — «не худо бы нам всем троим быть двужильными гномами. Но будь что будет, нечего загадывать, идем вдогон. И горе врагам, если наши ноги быстрее. Тогда погоня кончится побоищем и станет сказанием трех свободных народов — эльфов, гномов и людей. Вперед же, трое гончих!» Он прянул точно олень и замелькал меж деревьев. Сомнения его сменились решимостью, и он мчался без устали, а Леголас и Гимли не отставали. Приозерный лес остался далеко позади. Они бежали предгорьем вверх по каменистой тропе, и справа, на рдяном закатном небе, темнели зубчатые хребты. Мимо сумеречных скал проносились три серые тени.